Господи Боже наш, сердечно благодарим Тебя, что Ты подарил нам такую милость узнать о Тебе, услышать о Тебе. И вера, которая от Тебя, она совершила в нас чудесную работу. Поверив в Тебя, покаявшись в грехах, мы получили рождение свыше. Обрели смысл жизни новой в Тебе, Господи нашим. Слава Тебе за это, Господи. Но Ты, Господь, усмотрел, чтобы мы несли Евангелие дальше. Ты мог бы каждый день писать на небе золотыми или огненными буквами тексты Писаний, но Ты этого не делаешь. Могли бы ангелы проповедовать Слово Божие, у них бы получалось это очень хорошо, но они это не делают. Ты поручил это делать нам, людям. Господи, очень хочу, чтобы в течение этих двух дней мы могли бы еще лучше увидеть важность этого задания. Мы могли бы увидеть привилегию этого служения и могли бы уехав отсюда с большим желанием дальше нести слово благовествования. А здесь, пока мы будем сегодня и завтра, Ты нас благослови, Господь, мы очень просим Тебя. Все участие, Господи, тех, кто будет играть, пение хора, благослови, Господи, наше и общее пение, благослови, Господь, и тех, кто будет проповедовать и отчеты делать. Все это участие благослови. Пусть все это будет к славе Твоей. Во имя Иисуса Христа просим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.